Офицер вышел на середину площади и заговорил в мегафон. Голос получился глухим и носовым. «У вас есть 15 минут на то, чтобы освободить территорию университета. Повторяю, выходите немедленно, очистите здание университета. Если вы не подчинитесь приказу, нам придется захватить вас силой». Студенты столпились у ограды и ошеломленно, с сомнением смотрели на танки и на войска, приведенные в боевую готовность. Воцарилась тишина, слышался только негромкий и угрожающий шум М-47. Кто-то пошевелил костер, и сноп искр поднялся в небо. Молодой человек с вьющимися волосами и едва намечающимся пушком на щеках решительно двинулся к воротам и прокричал офицеру. «Молон лаве!» Это была фраза на древнегреческом. Та, что Леонид прокричал персам в Фермопилах за 25 веков до того, два слова, сухих и жестких, словно выстрелы. «Приди и возьми нас!» Еще один студент подошел к первому и повторил словно эхо. «Молон лаве!» А потом еще один и еще один. Они забирались на прутья решетки и ритмично потрясали кулаками, хором произнося свой клич. Единый голос, дрожавший от воодушевления, от негодования и решимости. Офицер вздрогнул, услышав этот звук и слова, которые ему произносили еще в ту пору, когда он был ребенком, за школьной партой. Крик Эллады, адресованный захватчику-варвару, пронзили его грудь, словно удары кинжала. Он взглянул на часы. Солдаты держали в руках оружие, готовые броситься на штурм по его приказу. Он снова проорал в мегафон. «Предупреждаю в последний раз, расходитесь и немедленно освободите территорию университета». Но крик студентов был громче и сильнее. Казалось, ничто не способно его заглушить. Вдруг на соседней церкви раздался бой колокола, низкий, частый и тревожный. Второй колокол стал вторить ему с другой колокольни, и этот звук как будто наполнил студентов новой энергией и придал новую силу их крику. 15 минут прошли, а великие слова продолжали литься на него, словно огненное пламя с неба, смешиваясь с бронзовым звоном колоколов. Он снова взглянул на часы, а потом на своих людей в нерешительности. Другой офицер выше чином вышел из первого ряда и встал рядом с ним. «Чего вы ждете? Отдавайте приказ». «Но полковник, они все стоят у ограды». Их предупредили. Время истекло. Вперед! Танк подъехал к ограде, но студенты не двинулись. Командир танка, сидевший на башне, обернулся к полковнику, но тот махнул рукой. «Вперед!» Я сказал «вперед!» Машина снова пришла в движение и пошла прямо на ограду, которая поддалась, не выдержав толчка такой силы. Студенты гроздьями попадали на землю, раздавленные тяжестью ограды и гусеницами танка. Солдаты бросились в атаку. Тем временем из внутренних помещений университета стали выходить другие молодые люди, пытаясь оказать сопротивление. Солдаты открыли огонь на высоте человеческого роста, и двор огласился криками, плачем, смутными стонами. Студенты разыскивали своих друзей, пытались помочь раненым. Молодой человек с вьющимися волосами лежал на земле в луже крови. Многие бежали вверх по лестнице, преследуемые солдатами, и падали под ударами прикладов и штыков. Некоторые попытались спрятаться в здании и заперли за собой дверь, но солдаты вышибли ее и ворвались в коридоры и аудитории, открывая беспорядочный огонь. Повсюду отлетали осколки дерева и штукатурки. Со стены потолка сыпались куски камня и побелка. В это мгновение машина Мишеля прибыла в назначенное место, но Клаудио там уже не оказалось. Оставаться на улице Тосица казалось теперь слишком опасным. «Что будем делать?» — спросил Норман. «Подождем. Встреча назначена здесь. Он наверняка пошел внутрь. Если выйдет вместе с Эллини, ему понадобится и машина, и мы. Не станем глушить мотор и будем наготове. Он может выйти только отсюда». Клауди уже проник в университет и бежал из аудитории в аудиторию в поисках Эллини, выкрикивал ее имя, проносясь по коридорам и лестницам. Вдруг он увидел, как она вышла на лестничную площадку вместе с товарищами. В то же самое мгновение из коридора показался отряд солдат, и офицер прокричал: «Стойте, вы арестованы!» Молодые люди бросились к окну, пытаясь выпрыгнуть туда. Офицер снова прокричал: «Стойте, вы арестованы!» и дал очередь из автомата. Клауди увидел, как девушка неподвижно стоит у стены, как красное пятно растекается у нее на груди. Ноги подкашиваются, и глаза становятся мертвыми. Он бросился вверх по лестнице, не обращая внимания на выстрелы, на крики, на пыль штукатурки. Еще секунда, и девушка упала бы на пол. Он подхватил ее на руки. Офицер внизу лестницы вынул пистолет и целился в него. Клаудио в отчаянии повернулся направо, налево, увидел дверь лифта и бросился туда, нажимая локтем кнопку. Кабина стояла на том же этаже, дверь открылась. Он кинулся внутрь и сумел вовремя закрыть дверь. Еще мгновение, и ее бы заблокировали прикладом ружья. Он нажал кнопку первого этажа, кабина вздрогнула. В дверь тем временем с грохотом летели пули. Он лег на пол, держа девушку на руках, а в металлической поверхности появились 2-3 отверстия, и едкий запах пороха наполнили кабину. Лив дрогнул и стал опускаться. Как только открылась дверь на первом этаже, Клаудио выбежал наружу, держа на руках бесчувственное тело девушки. Он был весь в крови. По ступеням лестницы грохотали сапоги преследователей. Он обнаружил перед собой открытую аудиторию и спрятался под кафедрой вместе с девушкой. Солдаты вошли, оглядели помещение, а потом снова устремились в коридор. Он вышел и побежал в противоположное крыло здания, добрался до служебного выхода и вырвался во двор, выходивший на улицу Тосица. Плотно прижавшись к стене, он выждал, пока на улице никого не будет. По-прежнему слышались выстрелы, плач, крики негодования и ярости, рев моторов, звук шин автомобилей, отъезжавших с проспекта Патиссион, сухие приказы. Мятеж был подавлен, и только колокольный звон все еще разрезал ночную мглу неотступно и отчаянно. Клаудио положил девушку на землю и побежал к воротам, открыл их, потом вернулся, снова взял ее на руки и побежал прочь так быстро, как только мог. Вскоре он оказался перед Мишелем и Норманом, и те его не узнали. Красные глаза на черном и обожженном лице, одежда разорвана, на руках он держал безжизненное тело Эллини, рубашка и брюки были испачканы кровью. Увидев друзей, он упал на колени и пробормотал сквозь слезы. «Это я. Помогите мне, ради бога, помогите». Услышав колокольный звон и звуки выстрелов, Ари пробудился, но он так устал, что никак не мог выйти из состояния полузабытья. Реальность казалась ему очередным из тысячи кошмаров, которые он пережил во время короткого и тревожного сна. От боли в боку он окончательно проснулся и встал, массируя затекшие мышцы. Звон колоколов в подвальном помещении звучал приглушенно и словно сквозь вату, но оттого казалось еще более нереальным и зловещим. Он включил свет и посмотрел на стену перед собой. Края покрывала развязались, и сосуд стоял на столе, поблескивая. С улицы доносились выстрелы, плач и крики боли. Он снова обернул сосуд, крепко затянув края, а потом пошел к служебному выходу. С той стороны двери проникал неясный шум. Кто-то бил в нее, пытаясь открыть. «Кто там?» — спросил он. «Что вы хотите?» «Откройте, ради всего святого! Мы студенты, с нами раненый!» Ари открыл, и несколько молодых людей торопливо вошли в помещение. Трое юношей, один из которых держал на руках раненую девушку. «Ари, это вы?» — сказал Мишель. «Какая удача! Я думал, вы в парге с Арватисом!» «Мишель?» «Да, так и есть. Я вернулся сегодня ночью. Но почему вы пришли сюда?» «Девушку нужно немедленно отвезти в больницу». Клаудио сделал шаг вперед, прижимая к груди девушку. Казалось, она начинала приходить в себя, с ее уст сорвался слабый стон. «Ее ранили из огнестрельного оружия. Если мы пойдем в больницу, нас всех арестуют. Вы должны помочь нам и найти врача или надежную клинику». Ари впустил их. «Следуйте за мной, скорее». Они прошли через кикласские скульптуры, добрались до служебной лестницы и спустились в подвал. Ари открыл дверь потайной комнаты. «Здесь никто не станет искать вас», — сказал он. «Подождите меня, я скоро вернусь. Постарайтесь пока перевязать рану, ей нельзя терять кровь». И он ушел, закрыв за собой железную дверь.